56. Эльдар. Когда срывает остатки плотины, уже не важно, на чем она держалась. В тот момент, когда Макс заявил, что спасенная им. Юлька все же мертва. У меня не осталось ни единого участка мозга, ответственного за логику, который мог бы спросить меня: Эльдар, а зачем он тогда ее спасал, чтобы пристрелить? Все участки были заняты тем, что кипели от ярости. Чельцову просто тупо прилетело в пустую его башку, а потом я сбил его с ног, уложил на пол и прижал шею коленом. Давил и давил, не позволяя вырваться. Ах так, мудила? Решил поиграть со мной? Сначала подарить мне ее, потом отобрать, убить и поглумиться? Посмотрим, как будешь в загробном мире с ней объясняться. Мертвый Чельцов означал охрененные проблемы, мега-проблемы, фантастические, неравные потери билингвы вообще ни разу. Лучше потерять 10 таких компаний, чем повесить на себя труп этого мудака, но мне было по хрену. Плотины больше не существовало, а значит, все пожалеют о том, что не могут мне дать того, чего я хочу. Что, мальчик мой? Желаешь что-то сказать? Я давил сверху, и пылающий в моей крови огонь разогревал меня, расправлял мышцы, словно я спал долгие годы, а теперь пришло время вернуться в строй. Макс ответил только хрипом. Сложно плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами и разговаривать, когда твое горло смято со всей силы. Я приподнялся, давая ему вздохнуть, с наслаждением глядя, как он жадно глотает воздух, держась за горло, а его выпученные глаза выражают наконец-то ужас. Думал, мы тут цивилизованно будем играть? Нихера. Больше нет. Жива. Выхрипел он. Жива твоя шлюха. Кулак прилетел ему в тыкву, минуя центр моих сознательных решений. На минутку он отключился, но теперь мне нужны были ответы, так что я прогулялся до бара, придирчиво выбрал коньяк подешевле и вернулся к нему. Поливая его сверху пахучим алкоголем, я улыбался. Эта тварь за все ответит. Теперь за все. Жива, говоришь? Я присел на корточки. Чем докажешь, мразь? Телефон. Макс слабо кашлял, держась за горло. Я подал ему отлетевший в сторону мобильник. Чудом не разбился экран. Там-то он мне и продемонстрировал видео, где Юлька, загорелая Юлька, от которой вдруг резко застучало сердце, сидела на диване рядом с каким-то арабом в белой кандуре и гутре. Судя по количеству перстней на руках, не последний человек. А вот то, что одна его рука лежит на колене у моей девочки, понравилось мне гораздо меньше того, что она все же жива. И здорова, раз даже успела загореть. Где она? Я придавил Чельцова чисто для профилактики. Хорош уже. Рявкнул тот. Убьешь меня, никакой тебе шлю. Юльке, да и с билингвой неловко получится. Повторить? Нехорошо щурясь, спросил я. В Эмиратах. Я решил, что грешно такую. Такой богатый материал в расход пускать. И что сделал? Ну как что? Она такая затейница, все умеет, все любит. Пристроить в гарем самое то. У меня сейчас 3 заказчика на связи. Один дает больше всех, но хочет попробовать, вот, думаю. Верни ее. Хотел аукцион устроить, показать товар лицом, как сосет, как в жопу принимает. Верни. Ее. Сейчас. Ты ёбнулся, Муратов? 4 часа лететь только. Кроме того, там все на мазе. Я неясно выражаюсь. Я схватил Чельцова за горло, и того перекосило всего. Сейчас же. Хорошо, хорошо. Успокойся. Я отошел, Чельцов сел и выбрал из списка в телефоне какой-то контакт. Толян? Слышь, надо Юльчу домой везти. Да. Да. Я сказал надо. Сам знаю, что сделка. Свяжись с ребятами, наврите что-нибудь, скажите, мама у нее умирает, что угодно. И сам с командой мне ее в офис с ручником прям с самолета, понял? Договорив, он откинулся на пол, лег, глядя в потолок. Люстра целилась в него кинжальными подвесками чистого богемского хрусталя. «Нахера она тебе?» Задумчиво спросил он у люстры. «Мы же ее отдолбили по полной программе. Помнишь, у нее пизда была розовенькая, нежная, а дырочка узенькая. Теперь там эхо гуляет, а выглядит. Возьми себе целку, под себя сам разолби. Ну или береги, храни. Хрен знает, что на меня нашло. Кровь сейчас кипела от желания вывернуть этого мелкого говнюка наизнанку и поставить его в позу, чтобы он собственные яйца лизал, но надо было терпеть, пока не привезут Юльку. Думать о том, чем она мне запала. Взглядом своим. Тем самым последним взглядом, когда мы оба думали, что я оставляю ее умирать. Необъяснимым. Без упрека, без усталости, лишь с толикой надежды, будто она до того момента считала меня человеком. Да, и продолжала считать. Как можно было так смотреть после всего, как я теперь знаю, что с ней произошло? Еще предстоит узнать, как ее поймал Макс, на что. Но наркотики, шантаж, насилие, то, как мы измывались над ней, используя как живую секс-игрушку, и после этого она умудрилась чувствовать ко мне что-то человеческое. Этот взгляд не забыть. Сделанное не простить. Глянь, что я арабам показывал. Макс так и валялся на полу и ржал. Твои подвиги известны по всей планете. И он поднял над головой телефон с видео, на котором играл короткий клип, в подробностях, показывающий, как мы драли Юльку в два члена, раскладывали на двоих то так, то этак. Несколько кадров было из туалетов, где она отсасывала Чельцову, и пара совсем жестких, где я втрахивал ее голову в диван, имея так, будто она хуже резиновой куклы, и растягивал ее зад, долбясь как отбойный молоток. Хороший ролик. Раньше такая девка заинтересовала бы меня как минимум. Сейчас я думал, как именно буду снимать с Чельцова кожу, как только Юлька окажется у меня в руках. Медленно. Но сначала подвешу его за яйца. Прямо перевяжу веревкой, подвешу на крюк в потолке вместо этой люстры, а потом возьму нож. Эльдарчик, а ты не хочешь обсудить, что мне полагается за то, что я отдам тебе эту попользованную шлюху? Чельцов только что отодвинул свою будущую смерть еще на несколько часов. Мучиться он будет дольше. Намного дольше. Что ты сказал? Ну ты же не думаешь, что я верну ее тебе просто так? Макс сел, поправил галстук и ухмыльнулся. Итак, в какую часть билингвы ты оцениваешь Юлины дырки?